присказка. Ой, ребята, тарара, на лугу стоит гора, а на той горе дубок, а на дубе воронок. Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах, черный ворон на дубу, он играет во трубу. Труба точенная, позолоченная, труба ладная, песня складная. Утром он в трубу трубит, к ночи сказки говорит. Собираются зверьки ворона послушать, прянички покушать. Присказка. Летела сова, веселая голова. Вот она летела, летала и села, хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. И опять полетела. Летала, летала и села, хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. Это присказка. А сказка, сказка вся впереди. Коза Дереза. Жили-были дед да баба, да внучка Маша. Не было у них ни коровки, ни свинки, никакой скотинки. Одна коза. Коза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень любил. Вот раз дед послал бабку козу пасти. Она пасла, пасла и домой погнала. А дед сел у ворот, да и спрашивает. «Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога, что ты ела, что пила?» «Я не ела, не пила, меня бабка не посла. Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек, вот и вся моя еда». Рассердился дед на бабку, раскричался и послал внучку козу пасти. Та посла, посла, да домой пригнала. А дед сел у ворот, да и спрашивает. «Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога, что ты ела, что пила?» А коза в ответ. «Я не ела, я не пила, меня внучка не посла. Как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Вот и вся моя еда». Рассердился дед на внучку, раскричался, пошел сам козу пасти. Пас, пас, досыта накормил и домой погнал. А сам вперед побежал, сел у ворот, да и спрашивает. «Коза моя, коза, черные глаза, кривая нога, острые рога, хорошо ли ела, хорошо ли пила. А коза и говорит: «Я не ела, я не пила, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, вот и вся моя еда». Рассердился дед на обманщицу, схватил ремень, давай ее по бокам лупить. Еле-еле коза вырвалась и побежала в лес. В лес прибежала, да и забралась в зайкину хатку. Двери заперла, на печку залегла. А зайка в огороде капусту ел. Пришел зайка домой, дверь заперта. Постучал зайка, да и говорит: «Кто-кто мою хатку занимает? Кто меня в дом не пускает?» А коза ему страшным голосом: «Я коза-дереза, черные глаза, кривая нога, острые рога. Я топу-топу ногами, заколю тебя рогами, хвостом замету». Испугался зайка, бросился бежать. Сидит под кустом, плачет, лапкой слезы утирает. Идет мимо серый волк, драный бок. «О чем ты, заинька, плачешь? О чем слезы льешь?» «Как мне, заиньке, не плакать? Как мне, серому, не горевать? Построил я себе избушку на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза. Меня домой не пускает». «Не горюй, заинька, я ее выгоню». Подошел серый волк к избушке, да и закричал: «Ступай, коза, с печи, освобождай зайкину избушку!» А коза ему в ответ: «Как выскочу, как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, пойдут клочки по закоулочкам!» Испугался волк и прочь побежал. Сидит зайка под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идет медведь, толстая нога. «О чем, заинька, плачешь? О чем, серенький, слезы льешь?» «Как мне, заиньке, не плакать? Как мне серому не горевать? Построил я себе избушку на лесной опушке, а забралась ко мне коза-дереза. Меня домой не пускает». «Не горюй, заинька, я ее выгоню». Пошел к избушке медведь, да давай реветь. «Пошла коза с печи, освобождай зайке избушку!» А коза ему в ответ: «Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, пойдут клочки по закоулочкам!» Испугался медведь и ну бежать. Сидит зайка под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идет петушок, красный гребешок, на ногах шпоры. «Что ты, заинька, плачешь? Что ты, серенький, слезы льешь? Как мне не плакать? Как не горевать? Построил я избушку, а забралась в нее коза-дереза, меня домой не пускает. Не горюй, заинька, я ее выгоню». «Я гнал, не выгнал. Волк гнал, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал. где тебе, Петя, выгнать? — Ну, посмотрим. Пришел Петя к избушке, да как закричит! — Иду, иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, козе голову снесу, кукареку! Испугалась коза, да как хлопнется с печи, с печи на стол, со стола на пол, да в дверь, да в лес бегум. Только ее и видели. А зайка снова в своей избушке живет, морковку жует, вам кланяется.